пыхтел, изворачивался, не поддавался, но кто-то ему подставил ногу, и он упал. Братья Потылицыны навалились на него сверху, схватили опояску Филимона и связали старику руки. Прокопий Веденеевич проклинал насильников, пинал их, а те скрутили ему ноги, уложили у порога под охрану Савы Мызникова. Сами двинулись в горницу. Два окошка закрыты на ставни, вся стена на восток заставлена иконами старинного письма. Братья почтительно перекрестились, перевернули постель Прокопия Веденеевича на узенькой деревянной кровати, но дезертира не нашли, перешли с лампой в большую горницу, а следом за ними Миланья. Ни под периной, ни под кроватью дезертира не оказалось. Нянька Анютка спала на деревянном диванчике. Девчонку не стали будить, вернулись в избу и поставили лампу в обруч. «Под пол полезем? Погоди уже, Пантюха, покурим». Андрюха вынул из кармана полушубка кожаный кисет и стал набивать трубку. «Не смечь! Антихристы, паскудить избу!» — закричал Прокопий Веденеевич. «Курите у себя в хлеву, а в моей избе не сметь, грю! Миланья, дай им! Собакам по губам их, сковородникам и люхватам! Лежи лишак! Ах, да что же это деется, а? Али у вас стыда нету? В избе-то курят!» Ишь, подмигнул Андрей Пантелею, как у него раздобрела невестушка. «Гляди, баба, он тебе, старый сыч, накатает горку. Как потом жить будешь, а? Аль по вашей тополевой вере дозволено, а? Сатаны, помалковай, леший, ишь, отпустил космы. Собрать бы вас всех староверов, да разложить среди улицы, да влупить бы горяченьких и всю вашу веру разметать в пух прах. Что брови лохматишь? Не по ноздрям говорю, ничего, обвыкнешься». Андрюха набил трубку, отделанную серебром и медью. Пантелей свернул цигарку. «Высекай огонь, Пантюха». Пантелей достал из кисета кварцевый камень, отщепил ногтем от комка трута малую дольку, прижал ее пальцем большим на камушек и начал бить стальным кресалом. За взмахами руки лентою велась мелкая осыпь искр, но труд не загорался. Братуха, труд никудышный. А ну, десятник, достань уголек из загнетки. Сава Мызников развел руками. «Достань, — говорю, — огонек. По нашей вере, государи служивые, никак не можно прикасаться к чужой печи. Осквернение будет». Пантелей сам подошел к печи, но подскочила Миланья. «Серянки достану, не срамите святое место, где хлеб печем?» Пантелей потеснил Миланю, как бы ненароком упершись рукой в ее грудь. «Попалась бы ты мне в Маньчжурии!» «Акстись, акстись!» — отскочила Миланья. Пантелей вытащил заслонку, протянул руку к загнетке и тут же отдернул. Нагнулся и посмотрел в цело. Там виднелась еще одна заслонка, тронул рукою. «Эге-ге, братуха! Да тут чья-то выглядывает. Ебо, шире печи. Да ну!» Пантелей вынул шашку и ткнул в толстый зад Филимона. «А-а-а!» — завыл Филя. «И шо разок пхни, так его так. Эван, где голубчик схоронился». Филя вылез из печи весь в саже, как черт из преисподней. Только белки глаз и зубы сверкали. Слезы катились у Фили по щекам и терялись в бороде. «Как есть я, пустынник, никуда не пойду», — вопил Филя, размазывая сажу по щекам. И сказал: «Спаситель, не убей, и я к тому сготовился. Сатанинское ружье в руки не приму». «Примешь ли шаг, офицер, Ильфельфебель съездит разок-другой в зубы, и черта в руки примешь, не то что ружье». «По писанию то не дозволено. Тятенька, скажи им, я нутром хвораю, сколь в зимове-то мучился. Там тебя вылечат, поторапливайся. Твой брательник-сицилист утопал в дисциплинарку, туда и ты пойдешь, образумишься».